Цитата. «В пустыне бесплодной, солнцем палимой, караван изнывает от жажды. Вот видит он вдруг, недалеко оазис пред ним показался. И ожили люди, в путь устремились, и быстро проходят песчаные волны. Но бледную дымкой растаял оазис, то был только мираж, и плачутся люди. Но слышится голос мудрого шейха: смотрите, друзья, вот камень лежит, отсюда уже недалеко дойти нам до цели. Оазис был только мираж, но вид его дал нам силы пройти незаметно путь самый трудный на всем переходе. Не будем же предаваться печали. С миражом ведь легче перенесли мы страдания. Теперь уже недолго осталось нам ждать. И скоро вздохнем мы под зеленой листвою. Из арабских преданий». Шмаков, священная книга Тота. Цитата. «Если бы можно было явление беспредельности дать в сущности всего космического понимания, то человечество достигло бы мощных высот. Но это возможно принять только расширением сознания. Дух одного отшатнется от беспредельности и страха, дух другого отшатнется от незнания, дух мудреца современной науки скажет сухим голосом: что нам до этой задачи? Но где наш учебник? Проверим явленную беспредельность. Скажет носитель слова нашего: все уносится в космическую даль. Все приходит из космической дали. Наши жизненные нити протянуты от глубин до высот беспредельности. Сила космическая, которая непокоряема, одной сущности с нами. Как непокоряема стихия огня, так же непокоряем дух наш. Скажет дух, смотрящий в беспредельность: лишь срочное время – задание наше, лишь действительность – задание наше. Лишь все миры, сформированные и не сформированные, привлекают нас. И не страшно задание нового мира, когда желаем утвердить новую пространственную мысль». Беспредельность, часть 1, параграф 47. Погрузившееся в тину материализма человеческое сознание лишь теперь с трудом начинает освобождаться от псевдонаучных теорий и гипотез, ограничивающих беспредельность мироздания. Конечно, такой сдвиг в человеческом сознании не может произойти быстро и легко. Поэтому понятно, что столь великое понятие, как беспредельность всех понятий, не могло быть дано людям раньше и дается в положенный эволюции срок. Цитата. «Беспредельность есть, и она ужасна, если она неосознанна». Говорится в предисловии книги «Беспредельность». И она величественна и прекрасна, если может быть принята и понята. Конечно, раз человеческий ум до сих пор не мог вместить беспредельность, то и язык человеческий слишком беден и не имеет тех определительных понятий, которыми можно было бы выразить всю величественную красоту и прекрасную величавость беспредельности во всей ее необъятности, многогранности, сложности, одним словом, во всей ее труднопостижимой беспредельности. Цитата. «Торжественность должна произноситься при осознании беспредельности». Некто удивляется, почему книга «Беспредельность» дана раньше последующих частей. Но как же можно понимать сердце, иерархию, мир огненный и аум, если не предпослано понятие беспредельности? Все названные понятия не могут быть в конечности. Человек не вместит каждое из них, если не вдохнет зова беспредельности. Может ли сердце человеческое рассматриваться как низший материальный орган? Ужель иерархия может быть помещена в ограниченном пространстве? Мир огненный только тогда засияет, когда пламена его засверкают в беспредельности. Если аум есть символ высших энергий, то разве могут они быть ограничены? Так произнесем беспредельность торжественно. Братство, параграф 296.